Глава 20. Люси. «Ты намекаешь, что я сумасшедшая?» Бен сидит за тем же столиком, что и обычно, откинувшись на спинку сиденья. Ноутбук перед ним закрыт, тетради и блокноты аккуратно сложены сверху. Он либо отработал свое на сегодня, либо решил устроить перерыв, либо увидел, как я подхожу, и сразу все убрал. Подкастер прищуривается. «Что?» Опускаюсь на сиденье напротив. Рыжий парень за кассой не сводит с меня глаз. Видимо, ему сообщили, кто я. «Вопрос, который ты задавал Айви. К чему ты ведешь?» «К чему я, по-твоему, веду?» Его губы искривляются в раздражающей однобокой ухмылке. «К тому, что я чокнутая?» Что от удара по голове и стресса обвинения в убийстве у меня совсем слетела крыша? Я вел не к этому. Тогда к чему? Я просто пытаюсь понять, что произошло сразу после убийства. Все были сосредоточены только на том, кто убил Сави. Сколько дней ты поправлялась перед тем, как мать Сави пришла задавать тебе вопросы? 0 дней. У меня перед глазами и сейчас стоит миссис Харпер. В проеме моей палаты лицо залито слезами. Она держала меня за руки, умоляла меня. «Прошу тебя, Люси, умоляю, скажи нам хоть что-то, что угодно». «Мне просто представляется странным, что твоя мама была более чем готова предоставить миссис Харпер незамедлительный и практически неограниченный доступ к тебе». Бен приподнимает бровь. «Я сказала, что это нормально. Тогда я была в состоянии принимать решение. Я с этим не спорю». Немного молчу, затем из меня вырываются слова. «Я тоже хотела узнать, кто убил Сави, и не говорила родителям, что это была я. По крайней мере, я такого не помню. Дни после убийства размыты в моей голове. Ты же понимаешь, когда находят желание убивать, иногда просто нужно это сделать?» Голос громкий и четкий. Я даже подскакиваю и оборачиваюсь, будто рядом со мной кто-то стоит. Бен наклоняет голову в бок. «Я знаю». «Я просто объясняю. Я была не против, что Айви приходила и задавала вопросы. Я хотела помочь». «Не сомневаюсь. Как это понимать?» «Господи, Люси, это понимать так. Я в этом не сомневаюсь». Теперь он даже радуется, и я, к собственному удивлению, обнаруживаю, что мне реально не все равно, думает ли он, что я убила Сави. Твою ж мать. «Ты думаешь, у всех есть какой-то злой умысел? Или только у меня?» — спрашивает Бен. «Только у тебя». Вру я. «Я просто к тому, что если б моя дочь только что была так тяжело травмирована эмоционально и физически, настолько, что существовала бы угроза для ее жизни, я бы никого к ней не подпускал. Построил бы ей крепость из подушек и охранял вход в ее комнату. Даже если б ей было 24 года, и она утверждала, что в полном порядке». Он изгибает бровь. «Но это всего лишь мое мнение». Не знаю, что на это ответить, поэтому просто перевожу взгляд на подростка, лихорадочно что-то печатающего в телефоне, высунув язык. «Ты в курсе, что Беверли пригласила меня на день рождения?» Тут же оборачиваюсь обратно на Бена. Уголки моих губ приподнимаются. «Нет, мне она об этом не говорила». «Ты не против, если я приду?» «Это ведь ее день рождения». «Мое разрешение тебе не нужно?» «Такое чувство, будто нужно». Он откидывается на спинку сиденья, отбрасывая волосы с глаз ненарочито сексуальным движением, отчего мне становится неловко. «Почему? Это что, против правил идти на день рождения к родственнице женщины, которую подозревают в убийстве и которая является темой твоего подкаста? Есть какой-то моральный код подкастера?» «Я не...» Бен склоняет голову, будто размышляя над моими словами. «Это не против правил. Я всегда считал, что в подкастинге те же правила, что и в журналистике. Ясно. Я не пойду, если тебе будет некомфортно. Некомфортно там будет только тебе. Думаешь? Моя мама не в восторге от 4-го выпуска, поскольку ты, скажем так, намекнул, что она плохая мать, потому что позволила Айви говорить со мной, и что она каким-то образом с этим связана. Я блестяще переношу неловкие ситуации. Снова эти идиотские волосы лезут ему в глаза. Улыбаюсь шире. Этому я верю. То есть я приду? Обязательно приходи. Думаю, если ты не придешь, бабушка разочаруется. Правда? Лезть ему приятно. Чистая. Хорошо. Тогда увидимся завтра. Жду, не дождусь. А первое интервью у нас в понедельник? Первое интервью? Мы вроде уже не раз беседовали. Первое интервью, где мы реально погружаемся в дело. Бабушка сказала, ты тут до конца следующей недели, да? Делаю долгий выдох. Так сказала, значит. Это неправда? Нет, это правда. Бабушка купила мне билет в один конец, так что следовало ожидать. Она рассчитывала, что я здесь задержусь. Конечно, я могу сама купить себе билет и свалить отсюда, но теперь я вовлечена. У меня из головы не идут эти бабушкины слова, что Бен действительно разгадает эту загадку. Я чувствую, будто должна Сави, должна это узнать. Не говоря уже о том, что в Калифорнии меня ничего не ждет. У меня все еще нет работы. Мой парень теперь, мой бывший парень, и договор на новую квартиру я еще не подписала. Можно и тут поторчать, даже если здесь мне хочется хорошенько треснуть себя по голове. Хорошо, говорит Бен. Я на следующей неделе пробую кое-что новенькое. Меняю формат подкаста. Буду выпускать кучу мини-выпусков вместо двух обычных в неделю, чтобы сообщать о новых находках в реальном времени. Мне кажется, людям понравится. Отлично, сухо говорю я. Он вздергивает бровь. Ладно, хорошо. Понедельник, говорю я. Первое интервью. Я подготовлюсь. Я всегда готова, поет голос. Давай кого-нибудь порвем. Слушай ложь. Подкаст Бена Оуэнса. Бонусный выпуск номер один. Привет, ребята. Знаю, вы не ждали сегодня нового выпуска, но я чувствую, что должен поделиться с вами тем, что сейчас происходит. Во-первых, я сейчас снова в Пламптоне, штат Техас. Во-вторых, я на связи с Люси Чейз. Знаю, что многим из вас уже об этом известно, потому что вы видели нашу общую фотографию из кафе. Отвечая на вопрос, мучающий примерно 10 тысяч из вас, да, Люси согласилась на интервью. Во имя прозрачности сразу поясню, что я изначально рассчитывал взять у нее интервью. Ее бабушка уверила меня, что сможет уговорить Люси, и она оказалась права. По словам Беверли, ее и убеждать сильно не пришлось. Люси пока что была со мной весьма прямолинейна. И, признаюсь честно, мне пришлось либо удалить, либо полностью переработать некоторые запланированные выпуски. Приезд Люси в родной город полностью все изменил, и мы получили много новой информации. Интересно, что это за информация? Тогда вам понравится завтрашний выпуск. Это будет интервью с Мэттом Гарднером. Да, с тем самым Мэттом Гарднером, бывшим мужем Люси. Это его первое интервью. И следите за приложением, через которое слушаете подкаст. Я буду выпускать небольшие бонусные эпизоды, как вот этот, чтобы держать вас в курсе дела практически в реальном времени. А сейчас интервью с Ниной Гарсией. Да, конечно, я знаю миссис Чейз. Ну, Кэтлин. В школе я всегда называла ее миссис Чейз, когда приходила к Люси в гости. Трудно отделаться от старой привычки. Вы в приятельских отношениях? Ну, мы здороваемся, когда сталкиваемся где-то, но мы не друзья. Вы помните, какой она была на свадьбе? Да, смутно. Весь день. А вечером? Не могу сказать. Это было давно. А Колин Данн? Вы знаете Колина? Немного. Да, когда он тут жил. А что? Вы слышали в недавнем выпуске, что Колин занялся сексом с замужней женщиной в машине после свадьбы? Да. У меня есть несколько источников, которые утверждают, что у Кэтлин и Колина был роман. Что? Вы об этом знали? Что? Кто это сказал? Они предпочли сохранить анонимность. Но мне удалось это подтвердить. Колин? Колин Данн? Да. Она же лет на 30 его старше. На 32. Я... Мне сказали, что это в Пламто не открытая тайна. Серьезно? Мне никто не говорил. Хотя вообще... Да? Ну, теперь я вспоминаю. Он как-то говорил, что ему нравятся женщины постарше. Я думала, что это он про Сави, потому что она была старше лет на 5. Но, видимо, он имел в виду постарше. Странно, правда? Спать с женщиной на 30 лет старше? Не знаю. У всех свои вкусы, наверное. Нет, странно, что все знали, что у Кэтлин был роман с парнем Саванны, и никто не счел нужным это упомянуть. Но это же было не когда он встречался с Сави, так? Да нет, насколько я понял, это как раз пересеклось. Как я говорил, загадочная замужняя женщина в машине. О, тогда да. Это как-то странно.